Глава пятая. Сработали слаженно. Первый в темный подвал влетела ворона, угрожающе сверкая своими глазищами. Затем проследовала я, хрупкий подросток с кочергой наперевес, с устрашающим выражением лица. Я очень старалась его таким сделать. Однозначно, тот дятел, увидев наш грозный десант, должен был умереть от смеха. Но в подвале никого не оказалось, а противный звук прекратился. «Ну и где дятел?» — спросила Роза, бесстрашно расхаживая по столу между бутылочек, коробочек и кулечков. «Хм». Промычала я, осматриваясь, и впервые растерялась, не зная, что сказать. От лампы, за которой мы все же решили сходить в ведьмин дом, прежде чем совершить этот марш-бросок, исходило достаточно света, чтобы увидеть, что в подвале, кроме нас, никого нет. «Стук есть?» «Хм. Сила! Ведьма разучилась говорить!» Трагическим голосом воскликнула ехидна. «Ты всегда такая болтливая!» Процитировала ворону и, немного помолчав, добавила. «Здесь что-то изменилось, но я пока не пойму, что». «А тебе не показалось?» «Нет, не показалось», — повторила за вороной, скопировав ее интонацию в голосе. «Вот смотри, его здесь не было». «Хм». «Угу», — кивнула, задумчиво разглядывая появившийся из ниоткуда сундук. «Интересно, кто его сюда притащил?» «Не знаю», — прошептала ворона, боязливо оглядываясь. «И что будем делать?» «А я откуда ведаю?» — удивленно спросила Роза, перелетев со стола на пол. Она готовилась к отступлению. «Кто у нас фамильяр?» — возмутилась я, в очередной раз убедившись, что от вороны никакой помощи. «И что, теперь должна все знать?» «А нет?» — уточнила, удивленно приподняв бровь. «Вот так всегда. Все самой приходится делать. Бурча». Выставив перед собой кочергу, я медленными, крохотными шажочками кралась к сундуку, непонятно как появившемуся в центре помещения. Большой, обитый железом, с огромным висячим замком, на его крышке был нарисован череп, и один вид его жутко пугал. Я, конечно, понимала, что подвал, дом ведьмы, говорящая ворона — это уже ненормально. Но неизвестность пугала сильнее. «Долго еще?» — не удержалась ворона, наблюдая за передвижением беременной улитки. «Чтоб тебе долго жилось!» И счастливо выругалась я на ворону, вздрогнув от неожиданно громкого звука. «Не каркай! И так страшно!» «Это сундук!» — недоуменно пробормотала Роза, продолжая следить за мной со скептическим прищуром. «Угу, сундук», волшебным образом очутившийся в подвале, буркнула, сделав еще шажочек. «А двери я запирала, кровью своей, между прочим». Дверь в подвал дома я обнаружила случайно. Осматривая задний двор дома ведьмы, зацепилась платьем за колючий куст. И пока высвобождалась, оцарапала ладонь, вот ей-то и оперлась о стену, которая тут же сдвинулась с жутким скрипом в сторону. «Запирала», — подтвердила Роза, тоже подозрительно взглянув на сундук. «Ага!» — заорала я, подпрыгивая на добрых полметра, стоило сундуку сдвинуться с места. «Карр!» — испуганно каркнула Роза фамильяр, которая должна была ведьму защищать. Теперь она улепетывала на своих двоих из подвала, совершенно позабыв про крылья. «Трусиха!» Громко крикнула я и со всей силы стукнула по сундуку кочергой. «На, получай!» Сундук тут же замер. Ворона скрылась. А я, тяжело дыша, словно пробежала марафон, минимум 10 километров на каблуках, стояла с кочергой в руках и не сводила свой взгляд с подозрительного нечто. «Что там?» Шепотом спросила ворона, высунув голову из-за двери. Полностью показаться не решилась. «Не двигается», — пожала плечами. Кажется, я его убила, кто бы он ни был. Тогда уходим. Отличное предложение. Кивнула и, пятясь, двинулась к выходу, не забывая поглядывать на замерший сундук. «Селин!» Зловещим голосом прошипела ворона, и как ей это удалось, нагнав на меня еще больше жути. «А? Он двигается за тобой?» «Нет, тебе кажется?» «Говорю, двигается!» «Но нет же!» «А! Да чтоб тебя!» Дико заорала, снова ударив действительно ползший за мной сундук. «Бежим!» Рванув к ступеням, решив спасаться бегством, я наступила на неожиданно появившуюся под ногами метлу и со всего размаха рухнула на пол. Не мешкая, я вскочила на ноги, не забывая прихватить выпавшую кочергу, закрыв глаза от страха, принялась ей размахивать. «Не подходи! Не подходи!» Сиплым голосом произнесла, пятясь к выходу. «Зашибу!» «Селин, он близко! Справа!» Группа поддержки в лице трусливой вороны координировала мои махи. «Да не туда бьешь! Опять промазала!» «Получай!» Прохрипела, почувствовав, как кочерга, наконец-то приложившись о сундук, зазвенела. «Ведьма! Он открылся!» — крикнула Роза. Я же до сих пор продолжала отступать закрытыми глазами и ничего не видела. «Что?» — задыхаясь, переспросила, запнувшись о ступеньку. «Говорю, сундук открылся и больше не двигается». Прокаркала ворона, все еще прячась за дверью, и только ее клюв был виден в щелку. Приоткрыв один глаз, я, вытянув шею и привстав на носочки, попыталась заглянуть внутрь странного сундука. «Все рецепты, записи, заклинания!» вытряхнула своими ударами. Скрипучий и недовольный голос оказался неожиданным, а визгливый крик следом — противным. «Еле в кучу собрала! Хулиганка!» «Кто?» — ошарашенно переспросила с недоумением, посмотрев на ворону, затем на сундук. «Ну не я же!» — пробурчал тот, кто сидел в сундуке. «Ты что дерешься? Я звала! Звала!» «Кого?» — снова уточнила, мысленно усмехнувшись. «По-моему, в этом теле или мире я тупею». «Сила!» — трагическим голосом взвыла из сундука. «Кого-то мне это напоминает». «Все ведьмы такие тупые!» «Нет, нам такая досталась!» — горестно вздохнула Роза, выползшая из окопа, в котором просидела весь бой. «Так значит?» Сощурив глаза, я подхватила поудобнее кочергу, ткнула ей в сундук. «А ну, выходи! Кто там такой смелый?» «Я не могу, у меня нет ног», — хмыкнула и, тяжело вздохнув, продолжила. «Я гримуар!» «Тебя ж уничтожили еще лет 300 назад!» Подхватилась ворона, слетая вниз к сундуку. «А ты здесь?» «Здесь», — грустно промычала. «Заперли. А я, между прочим, без силы чуть не исчезла. Слабая стала». «Бедняжка», — посочувствовала Роза, погладив гримуар. «А меня не слышат. И мать мою тоже. Что делается-то? А как жить-то?» Стоять после всех перенесенных волнений я была не в силах. Подтянув из угла ведро, перевернула и, с удобством разместившись, принялась слушать жалующихся друг другу на непростую жизнь фамильяра и гримуара. «И колдовать не могут. Силы нет совсем», — печально сказала ворона, смахивая крылом невидимые слезы с глаз. «Не слышат. И знания, поди, растеряли все», — завыл гримуар, который так и продолжал лежать в сундуке. «Растеряли», — подтвердила Роза. «Вон сила в тело ведьмы иную душу притянула. Хоть слышать нас может. Да намаемся мы с ней». «Намаемся», — согласилась из сундука. «Да только одна она осталась. Беречь надо и учить». «Так, все, устала», оборвала страдания двух подружек. «Время? Ночь. И я хочу спать. Тебя достать из сундука или понравилось там сидеть?» «Она всегда такая?» «Угу. Ведьма?» «Она самая. А будете вредничать, оставлю здесь». Согласилась и зловеще захохотала. «Ох ты ж! Настоящая ведьма!» Обрадованно воскликнула из сундука. «Ну, наконец-то! Ну, мы устроим!» Ошеломленно промычала Роза, раскрыв клюв. «Добро надо! Добро! Сила исчезнет!» «Да мы немного!» — заверил гримуар, радостно хихикая. К сундуку я подходила не без опасения. Мало ли кто оттуда выпрыгнет, но все обошлось. В нем была только книга. Кожаная потрепанная обложка, сверху выбиты треугольники-кружочки, подозрительно бурое пятно в левом углу, а в середине красовались два черных ворона, символа мудрости и пророчества. «Иди сюда!» Аккуратно поднимая книгу, которая оказалась довольно тяжелой, я принялась ее разглядывать. «И чем ты говорила?» «Сила! Она безнадежна!» Взвыло у меня в голове. «Это ж даже новорожденные ведьмы знают!» А если странички повыдергиваю? Сощурив глаза, я предупредила о возможных последствиях. «Нельзя! Во мне хранятся знания многих поколений сильнейших ведьм!» «Угу. И где они, ведьмы эти?» Усмехнулась, осматривая подвал в поисках сумки, пакета или мешка, чтобы засунуть в нее это болтливое с завышенным самомнением нечто. «Умерли?» — горестно вздохнула книга. «Именно. Ага, вот это в самый раз!» Обрадованно воскликнула, заметив под столом подходящую по размеру корзинку. «Для чего ведьме фамильяр, я знаю. Умничать, прятаться за спиной ведьмы во время опасности и надоедать. А для чего гримуар?» «Во мне записаны все законы», — важно начала эта всезнайка. «300-летней давности», — ехидно прокомментировала я. Роза, укоризненно взглянув на меня, покачала головой. «А еще хранятся ритуалы, вызовы, заклинания, изображения духов и работы с ними, описание необходимых ритуальных инструментов, одежды, трав, камней». «Интересненько», — пробормотала пыхтя, забираясь вверх по ступеням. Мне жутко не терпелось покинуть этот подвал. «Гримуар — это настольная книга ведьмы, которой она пользуется и постоянно пополняет новыми сведениями». «Отлично, просто замечательно, но все завтра», — произнесла, бухая на стул корзину с вдруг ставшей неподъемной книгой. И, зевая, продолжила. «А я спать. А учиться!» Одновременно прокричали ворона и гримуар. «И не будить, иначе закладки выдерну и перья ощипаю!» Рявкнула, с тоской взглянув на лестницу, что вела в комнату с мягкой кроваткой. «Утро же!» — шепотом пробормотала Роза. «Ведьма!» То ли выругалась, то ли похвалила книга.